Рассвет начинает меркнуть. Здоровый обывательский цинизм следует за мятежной эпохой неизбежно. В Европе он нашел словесное воплощение в тезисе «Чья власть, того и вера», когда католики и протестанты перестали различать друг друга, высшие проявления равнодушия. В Византии такая же усталость наступила к середине IX века. Последней трагедией пассионарного надлома, подорвавшей силы византийского этноса, было иконоборчество. Мы уже упоминали об идеологической программе и этническом наполнении этого явления. Малоазиаты схватились с греками. Борьба тянулась с 718 по 842 год. Она унесла много жизней, причем погибли те люди, которые могли противостоять врагам Византии. В результате болгары захватили Фракию, арабы – Сицилию и Крит, франки – Истрию. А уж о культурно-религиозном влиянии на страны Запада можно было полностью забыть. Но как только избыток пассионариев исчез из системы и миновала эпоха последствий пассионарного надлома, пассионарная депрессия, начался восстановительный период, связанный с пассионарным оптимумом. Это значит, что пассионариев в Византии было столько, сколько надо. Уже при Михаиле III, 842-867 годы, начались победы над арабами и болгарами, последних даже удалось крестить. Последующая Македонская династия восстановила границы Византии по Евфрату и Дунаю, добилась крещения киевских каганов, подняла экономику и культуру Константинополя и вознесла его славу над всем миром. Но самой главной ее заслугой следует считать то, что в это время византийству удалось инкорпорировать множество славян и малоазиатов, хотя и не всех. Византийский этнос стал менее мозаичным, то есть более монолитным. И это явление связано с пассионарностью, вернее, со спадом пассионарного напряжения системы. Огромный и богатый Константинополь своими соблазнами притягивал и втягивал в себя самых разных людей, искавших карьеры и фортуны. Даже императорская фамилия и ее фавориты были в IX-X веках не греческого, а армянского происхождения. Так можно ли вообще говорить о существовании византийского этноса? Согласно нашим дефинициям, можно и нужно. Понятие византийства, хотя в X веке его так не называли, существовало как стереотип поведения, устойчивость которого обеспечивалась социальными и идеологическими формами, властью базилевса над телами и православного патриарха над душами. И все варяги, армяне и половцы, попадавшие в столицу империи, легко входили в устоявшийся ритм городской жизни и, говоря языком этнографии, инкорпорировались местным населением. Так, несмотря на текучесть и постоянную смену населения, культурные традиции Византии сохранялась. Наличие большого пассионарного центра цементировало периферийные области, Малую Азию и Балканский полуостров. Благодаря постоянному обмену населения, связь между столицей и фемами, как правило, не нарушалась. А империя, защищенная храбрыми славянскими солдатами и способными армянскими офицерами, богатела, жирела и опускалась. В культуре ислама цивилизация – это эпоха тимуридов, сефевидов и великих моголов. В Китае – время династии Юань и Мин. Для древнего переднеазиатского Востока – роль умиротворителя принял на себя царь города Аншана Кир, и Ахаменидская империя была фазой цивилизации, то есть угасания страстей и накопления материальных благ. Как видно из краткого, далеко не полного перечня, явление цивилизации в указанном смысле свойственно всем народам, не погибшим до достижения этого возраста. Казалось бы, описанная система должна быть предельно устойчивой, но исторический опыт показывает как раз обратное. Именно цивилизованное царство Навуходоносора